Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 15 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Беседа с министром юстиции НКР. Арцахская студентка номинирована на премию «Поэт-2017». В Москве открывается уникальная выставка о Карабахе. Итак, подробности новостного блока. Как известно, 20 февраля, в день возрождения Арцаха, состоится референдум по новой конституции нашей страны. В состав разработавшей проект нового основного закона страны экспертной комиссии входил и министр юстиции Арцаха. Арарат Ашотович, сразу оговоримся, что наша беседа проходит не в формате агитации, а разъяснения. Была ли необходимость в конституционных реформах в Арцахе? Ни в какой стране законом или каким-либо нормативным актом не предусмотрено, что после принятия Конституции спустя 5 или 10 лет необходимо вносить соответствующие изменения в основной закон страны. Однако сама жизнь диктует ставить свои проблемы, а Конституция, как основной закон нашей страны, должна отвечать на все эти вызовы. И поэтому нынешняя реформа именно преследует эту цель. Какие новые полномочия появятся у президента в связи с переходом от полупрезидентской формы правления к президентской? Главное отличие, которое имеется в этой Конституции, это сосредоточение исполнительной власти в руках главы государства. Под действующей Конституцией у нас глава государства обеспечивает естественную деятельность законодательной, исполнительной и судебной властей, а по предложенному проекту президент одновременно становится и главой исполнительной власти. И вот в соответствии с этим принципом, который закреплен в Конституции, президент получает преимущество в своих полномочиях осуществления общего руководства органами системы государства. Управления. Это ответственность президента управлять государственной собственностью и финансовыми средствами и ежегодные отчеты президента в парламенте о выполнении социально-экономической программы за предыдущий год. А в остальном все те полномочия, которые есть под действующей Конституцией, сохраняются за президентом. Ну и в конце нашей беседы ваше обращение ко всем гражданам республики в связи с предстоящим конституционным референдумом. Я хотел бы обратиться и к гражданам нашей страны, чтобы они проявили активность, потому что это не выборы отдельного человека, отдельного гражданина или официального лица, а это выбор основного закона нашей страны. Потому что при участии в конституционном референдуме, тем более по такому вопросу, как принятие новой конституции, необходимо высказать свою точку зрения и показать свою гражданскую позицию. Потому что у нас есть большая проблема, вопрос признания Нагорно-Карабахской республики, признания Арцахской республики. Поэтому весь мир пристально следит, в каком ключе, как проходят, с какой активностью граждане участвуют в конституционном референдуме. Поэтому мой призыв нашим гражданам, чтобы активно принять участие в конституционном референдуме. Политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян на своей пресс-конференции, говоря об общественном восприятии политики, проводимой Азербайджаном по части Армении, высказал мнение, что у Азербайджана наблюдаются признаки политической шизофрении. Политолог отметил, что Азербайджан, с одной стороны, принимает граждан Армении, которых он сам же ищет и находит, а с другой стороны, запрещает въезд ребенка с фамилией, оканчивающейся на Ян, на территорию Азербайджана. Это пропагандистская программа Азербайджана, целью которой является изменить ситуацию в имиджевой сфере. Эта программа, я бы сказал, весьма беспомощна. То, что происходит, является признаком слабости, отметил Искандарян. Руководитель аналитического центра Гаяцк Нарек Минасян, в свою очередь, сказал, что необходимость пересмотра позиции армянской стороны по арцахскому вопросу является актуальной в последние месяцы. По его словам, после апрельской войны режим прекращения огня на границе соблюдался несколько месяцев, но с конца прошлого года азербайджанская сторона начала предпринимать диверсионные вылазки. Всего сегодня у нас, с одной стороны, есть договоренности, которые не действуют, а с другой – активизация нарушений режима прекращения огня. Если попытаемся оценить ситуацию, то Азербайджан заводит переговорный процесс в тупик, отметил Минасян. В ближайшее время ожидается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, во время которой, по словам эксперта, Армения должна направить Азербайджану и сопредседателям четкие месседжи о том, что в случае продолжения деструктивности Азербайджана Армения пересмотрит позицию в переговорном процессе. Необходимость пересмотра позиции армянской стороны становится актуальной в последние месяцы, что обусловлено рядом обстоятельств, в частности, деструктивной позиции Азербайджана на линии фронта, сказал Нарек Минасян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В общине Патара Аскеранского района республики в последние годы проделано немало работ. Отремонтирована церковь. Построен в рамках программ Всеармянского фонда «Хаястан» общинный центр. Община газифицирована. Построен медпункт. Есть интернет-связь. Обо всем этом рассказал руководитель общины Карен Арзуманян. Подчеркнув, что строительство общинного центра – это один из крупных проектов в селе. Сейчас уже все мероприятия проводятся здесь. По словам старосты села, проблема номер один в общине – это изношенность труб внутренней водной сети. Она была построена еще в 60-е годы. Во время недавнего визита президента республики в село этот вопрос был поднят и сейчас находится на стадии решения. После проведения нового водопровода начнутся работы по благоустройству дорог по распоряжению премьер-министра, отметил Карен Арзуманян. По словам старосты, в общине всегда есть перспективные планы. Одним из них является строительство детского сада. В селе Патара детей от 0 до 5 лет 45. И, конечно, есть необходимость в дошкольном учреждении. Это также дополнительные рабочие места. Жители села, как и во многих общинах республики, занимаются земледелием, животноводством, пчеловодством, пользуются дарами леса. Персональная выставка картин художника и путешественника Сурена Арутюняна, посетившего свыше 70 стран мира и запечатлевшего свои наблюдения в живописи, откроется в Московской галерее классической фотографии. В экспозиции выставки под названием «Странник» представлены 37 полотен, посвященных 14 странам, в том числе Нагорному Карабаху. Магистрантка филологического факультета Арцахского госуниверситета Светлана Григорян решила попробовать свои силы участием в литературном конкурсе интернет-портала и успешно преодолела первую ступень. Светлана, расскажи, пожалуйста, сначала о себе несколько слов и как оказалась в конкурсе. Я студентка первого курса магистратуры, учусь как бы отлично, на отлично, и пишу стихи, рассказы. Начала писать стихи во втором курсе. Сначала я писала на армянском, потом уже на русском. Как я оказалась на этом портале? Меня посоветовали моя преподавательница Нуна Вазгеновна Аракелян. Время от времени я публиковала там свои стихотворения. Потом уже я увидела новости, где написано было о премии «Поэт года 2017». И рискнула, да. Отправила там заявку со своими стихотворениями, выбрала самые лучшие стихотворения и отправила. Через некоторое время, где-то 3-4 дня, мне отправили ответ. Я номинирована на премию «Поэт года 2017». Номинирование, безусловно, это одна первая ступенька к победе, но не сама пока победа. Что ожидает номинантов в будущем? Этот конкурс пройдет в Москве 21 марта. Есть два условия. Первое условие – я должна отправить им свои лучшие стихотворения для большого жюри, и для этого нужно как бы деньги. Есть проблемы, но есть время, пока подумаю. Победители получат статуэтку в виде пера и право на издание своей книги за их счет. В будущем я бы хотела издать свою книгу, если не получится там. Телекомпания «Рустави-2» сообщила со ссылкой на источники о возможной попытке отравления католикоса патриарха всея Грузии Илии II, который готовится к операции в Германии. Охрана патриарха усилена, главу службы его безопасности допросили, а глава службы по управлению имуществом патриархии арестован, сообщает РИА Новости. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.